прямо здесь», – растерялся он. «Зачем? Я живу рядом. Идем». Он пожал плечами и кивнул. Они спустились вниз по широкой пустынной лестнице. Лика легко опиралась на его руку. Она была намного выше его, но Панова это почему-то не смущало. От Лики пахло приятно и чуть дурманище, у него снова слегка закружилась голова. На улице Лика достала из своей крохотной сумочки ключи, отперла дверцу изящной, похожей на игрушку машины. «Прошу». Она и вправду жила недалеко, доехали они быстро. Квартира Лики была такой же нарядной и блестящей, как и ее автомобиль. Стены комнат, обшитые деревянными панелями, почти сплошь покрывали полки с книгами. Но, присмотревшись, Панов понял, что это не книги, видеокассеты. Пока хозяйка хлопотала на кухне, он украдкой забежал в туалет, давала себя знать шампанское. И здесь все было таким же глянцево-блестящим, но что более всего поразило Панова, тут тоже был телевизор, на специальном кронштейне под потолком. Они выпили еще шампанского. Осушив свой бокал, Лика поставила его на изящный столик с колесиками, который прикатила из кухни, и вопрошающе взглянула на него. «Я сейчас», — засуетился он, вставая из кресла. «Вы пиджак и галстук снимите», — снисходительно заметила она, — «так вам будет удобнее». Он смущенно кивнул и завозился с узлом галстука. Она следила за его движениями, странно улыбаясь. Затем тоже встала и сделала неуловимое движение. Черное вечернее платье мягко скользнуло на ковер. Она оказалась перед ним практически голой. Только узенькие кружевные трусики на загорелом теле. И в них она казалась более раздетой, чем на самом деле. Он ошеломленно сглотнул слюну. Кажется, так пациентка должна предстать перед доктором. Она явно упивалась произведенным впечатлением. «Не обязательно», — хмуро буркнул он, — «у меня не обязательно». «А вы кем работаете?» — спросил он первое, что пришло в голову, лишь бы не молчать. «Я». Она засмеялась. «У меня хороша работа, Дмитрий Иванович, подруга большого человека. Он там остался. Вы не волнуйтесь, сегодня уже не придет. Успел набраться, козел старый. Горе у него, племянница в больнице». Она тряхнула головой, и тяжелые волосы медного отлива блестящей волной упали ей на грудь, скрыв одно из мягких больших полушарий. «Нужно раздеваться или нет, выяснять уже не будем. Прошу». Она легла на диван, вытянула ноги и закрыла глаза. Он присел рядом и привычно провел ладонью над этим красивым загорелым телом, и не ощутил ничего. Оно было прохладным и чистым, это молодое здоровое тело. «Я у вас ничего не нахожу», — хриплым голосом сказал он. Лика открыла глаза и улыбнулась. «Разве? А это?» Она вдруг схватила его ладонь обеими руками и прижала к своей груди. Его пальцы глубоко погрузились в мягкое и упругое одновременно. Он почувствовал, как в голове застучали молоточки. «Это как?» Он сердито вырвал руку. «Не хотите?» Она привстала и, опираясь на руку, насмешливо смотрела на него. «А может, не можете? Мне говорили, что все экстрасенсы – импотенты, но я не верила. Теперь вижу. Может, вам порнушку по видику крутануть, моему козлу помогает». Панов ощутил, как сперло в груди. Незнакомое чувство, дикое и пугающее, овладело им. Он уже не в силах был ему противиться. Он взмахнул рукой, и она со стоном упала на диван. Он не прикоснулся к ней. Руки его были далеко от ее тела, но в то же время он ощущал, что держит ее, грубо и властно. Он двинул левой рукой, и она, томно застонав, развела ноги. Ладонь его скользнула над белым кружевным треугольником, и он вдруг физически ощутил, как его тело, упругое и горячее, вошло в нее, такое же горячее, но мягкое. Он стоял над ней, вытянув руки, слегка поводя одной ладонью в воздухе, а она мычала и металась на диване, захлебываясь в сладких стонах. А он, уже не в силах остановиться, не давал ей роздыха, входя в ее тело все глубже и быстрее. Она извивалась внизу, под его руками, не открывая глаз, слепо ловя его руки своими, и не в силах их поймать. А он все убыстрял и убыстрял свои движения, И вот она закричала, громко и протяжно, судороги побежали по ее ставшим мокрым телу. Она обмякла и затихла. Он тяжело опустился на ковер рядом с диваном. Его трясло и шатало от усталости и того, что он только что видел. Все ушло, осталось лишь опустошение. Очнулся он от прикосновения влажного к руке. Она стояла рядом на коленях, осыпая поцелуями его руку. Слезы бежали по ее лицу. «Милый, милый», — бормотала она, не переставая целовать руку. «Прости меня, прости. Я, ты только скажи. Я все, что захочешь». Ему стало противно. Брезгливо выдернув руку, он вскочил, схватил валявшийся на кресле пиджак и выбежал из комнаты. Вслед ему что-то кричали, но крики эти отрезала тяжелая стальная дверь, мягко защелкнувшаяся за его спиной. 5. Лысоватый тощий человек с незапоминающимся лицом сошел с крыльца громадного кирпичного особняка. Водитель большой черной машины услужливо распахнул перед ним дверцу. «В клинику», — отрывисто сказал лысоватый, усевшись, и водитель в ответ торопливо кивнул. Дорогой хозяин кирпичного особняка молчал, и хотя это было обычным делом, в этот раз водитель уловил в этом молчании нечто угрюмое, мрачное. Поэтому он тоже не позволил себе ни одного замечания в адрес слишком долго стоявших перед светофором других машин, а также их лихих проскоков на красный свет и прочих дорожных шалостей. В клинике его хозяина ждали. Едва автомобиль замер у входа в административное здание больничного двора, как к нему подошел коренастый человек в белом халате лет 50, главный врач клиники. Он сам проводил гостя на второй этаж, в свой кабинет. Приказав секретарше никого не пускать, он осторожно притворил за обоими изящно обитую искусственной кожей дверь. «Ну?» – спросил гость, когда они уселись на диване. Главврач развел руками. К сожалению, и второе обследование все подтвердило. Ничего сделать нельзя. Злокачественная опухоль, неоперабельная. Почему? Слишком большая. Фактически у ребенка поражена вся печень. Метастазов нет, но это дело не меняет. И что, ничего нельзя сделать? Теоретически, да. Пересадка печени. Но это нереально. Почему? Ей осталось от силы 3-4 недели. За это время подходящего донора найти невозможно. Даже теоретически. А если я найду? Хозяин кабинета поднял взгляд на гостя. С минуту они молча смотрели в глаза друг другу. Затем хозяин также молча опустил глаза долу. «Если даже и так», — наконец вымолвил главврач, — «даже если и так, у нас нет никого, кто сумел бы сделать такую операцию. Я не пожалею денег. Слышите?» Голос гостя зазвенел. «Сколько скажете, столько и заплачу. Назовите вашу цену». Хозяин кабинета покачал головой. «Дело тут не в цене. У нас в стране никто и никогда таких операций не делал. Пересаживали только почки, и то взрослым. Это же гораздо сложнее, просто неизмеримо сложнее. Такую операцию надо готовить минимум несколько недель. А если побыстрее?» «Побыстрее не получится. Ребенку всего 6 лет. Я не слышал, чтобы такие операции даже за границей делали, а там опыта на этот счет не нам ровня. Она просто умрет на столе. Зря только будем ее мучить. А если попытаться за границей?» Хозяин кабинета покачал головой. «Почему? Там никто не возьмется за это. С вашим донором», — тихо вымолвил главврач, быстро глянув в глаза гостю. «Можно попробовать поискать, но это несколько месяцев. У нас нет столько времени». Гость еле слышно застонал. «Но почему? Почему это обнаружили так поздно?» — воскликнул он, ударяя кулаком по колену. «Кто в этом виноват? Скажите, кто?» «Никто», — хозяин кабинета снова покачал головой и повторил. «Никто. Рак — такая болезнь, что обнаруживает ее, как правило, поздно, на ранних стадиях она никак не проявляется. А рак печени вообще ловит только случайно. У детей, к тому же, он практически никогда не встречается. Это уникальный случай». «Ладно», — сказал гость после некоторого молчания, — «если врачи бессильны, может пойти к другим. Есть же эти экстрасенсы, гипнотизеры и как там их еще. Газеты много о них пишут, и я одного знаю, только он, к сожалению, не лечит. Пишут много, еле заметная улыбка тронула губы главврача, я тоже читал. Только я не знаю ни одного достоверного случая излечения ими злокачественной опухоли. И коллеги мои не знают, тем более на такой стадии. Из вас вытянут деньги, будете мучить ребенка. В кабинете опять на короткое время установилась тишина. Но что же мне делать, что? Вдруг горестно сказал гость, и главврач поразился, бросив взгляд на его лицо. Он никогда прежде не видел этого сильного человека, которого он к тому же побаивался, таким. У меня никого кроме нее нет, и у нее, кроме меня. Брат с женой год назад погибли в этом проклятом самолете, осталась одна Вета, а теперь и она. Почему? А? Хозяин кабинета промолчал. Он много раз слышал этот обращенный к нему и не к нему одновременно вопрос и знал, что на него человек ответить не может, а тот, кто может, всегда молчит. Так, что теперь? Главврач изумленно глянул на гостя. Голос его стал твердым и жестким, как прежде, и сидел он перед ним такой же, как и раньше, сильный и уверенный в себе. Лучше ее, конечно, отсюда забрать. Хотя мы и отдельную палату для нее, как вы и говорили, сделали, все-таки. Хосписов у нас пока нет, пусть лучше она дома. Наймете сиделку, лучше всего медсестру, чтобы обезболивающий укол вовремя делала. Все. Я хочу, чтобы с ней был врач. Пожалуйста, пожал плечами хозяин кабинета. Ваш врач, из клиники, жестко сказал гость, которого она уже знает, к какому привыкла, чтоб он жил у меня все эти. Гость запнулся, но тут же выправился, недели, чтобы от нее не отходил. Ну, главврач замялся, это лучше кого-нибудь из одиноких. Он задумался, пожалуй, Комарова. Она девочкой постоянно занималась, и семьи у нее нет. Пусть будет Комарова. Гость встал. Встал и главврач. Вы с ней поговорите или мне? Вы ее начальник. Вы и объясните. Вот гость вынул из внутреннего кармана пиджака две пачки купюр, перетянутых посередине бумажной лентой. Одна вам, другая, ей. Через полчаса, чтобы девочка и это были в машине. Я подожду. Все сделаем. Хозяин кабинета осторожно взял пачки из рук гостя, бросил их в карман белого халата и засуетился, провожая Лысоватого к дверям. Мы мигом. Леночка. Крикнул он секретарше, выходя в приемную, позвонив в детский, и чтобы Комарова через минуту была у меня, а я сейчас. И он отскочил в сторону, пропуская гостя вперед. Вечером этого же дня Лысоватый сидел за письменным столом в своем кабинете, сосредоточенно просматривая лежавшие перед ним газеты. Газет было много, и судя по внешнему виду некоторых, были они не первой свежести. Часть вообще несли на белом среднике следы от дырокола, их явно извлекли из-под шивок. Человек за столом что-то явно искал на пожелтевших и еще белых страницах. Некоторые газеты он откладывал в сторону, большинство пренебрежительно бросал на пол. Так продолжалось долго. Наконец, он выбрал несколько, судя по цвету страниц, не самых старых и взял со стола маленькую черную коробочку с антенной. «Зайди». Сказал одно слово. Почти тут же дверь в кабинет распахнулась и на пороге возник широкоплечий мордатый охранник. «Приведи сюда эту, докторшу», — сухо распорядился хозяин кабинета. «Если уже спит, разбуди». Охранник также беззвучно, как и появился, исчез, и через несколько минут на пороге появилась заспанная женщина в белом халате. «Подойдите», — нетерпеливо сказал Лысоватый и, не дожидаясь, пока она сделает это, придвинул отобранные газеты на ближний к порогу край стола. «Я хочу, чтобы вы прочли и сказали, что думаете на этот счет». Пока женщина читала, он нервно прохаживался от двери к столу. Наконец, женщина оторвала взгляд от газет. «Ну, это правда», — тихо сказала она, — «этот человек действительно многое может. Откуда вы знаете? Я была у него». Брови Лысоватого удивленно поднялись, и женщина торопливо пояснила. «На приеме. Помог. Да. А почему пошли к нему? Вы же медик, в клинике работаете. В моем случае медицина сделать ничего не могла. Ясно, хозяин кабинета на мгновение задумался. Как считаете, девочке он сможет помочь? Не знаю, робко ответила женщина, случай очень тяжелый. Ладно, идите, отрывисто сказал лысоватый. Подождав, пока дверь за ней закроется, он достал из ящика стола маленькую белую карточку, похожую на визитную. Только на этой ни имени, ни фамилии владельца не было, только цифры. «Ты не знаешь, этот скажет», — тихо промолвил он про себя и пробежался пальцами по кнопкам стоявшего перед ним телефона. 6. Однажды на прием к Панову явился необычный пациент. Впрочем, как скоро убедился Панов, пациентом гость как раз и не был. Замерев на пороге кабинета, незнакомец несколько секунд пронзительно смотрел на Панова. Высокий, тощий, с седыми всклокоченными волосами и длинной острой бородкой какого-то серого цвета, гость выглядел весьма странно. И глаза у него были неприятные, глубоко упрятанные под надбровные дуги, какие-то блеклые, словно выстиранные. Нечаянный гость вдруг принялся водить в воздухе руками, бормоча одновременно какую-то чепуху, вроде «Вабалла Ассамбула». На мгновение Панову стало жутко. Ему уже приходилось сталкиваться с психами во время приема, но то были тихие больные люди, он выпроваживал их без особого труда. Этот же оказался не таким, и Панов струхнул, не зная, что предпринять. Но почти тут же понял, что странный незнакомец не сумасшедший. Его блеклые глаза пристально следили за его, Панова, реакцией, в них светился интерес и живой ум. И тогда он разозлился. Не на шутку. Без долгих объяснений поймал в воздухе кисть гостя, завернул ему руку за спину, левой ухватил незнакомца за шиворот и вытолкал в коридор. Миша, увидев все это, остолбенел от изумления, а потом бросился на помощь. Вдвоем они выволокли упирающегося незнакомца на лестницу, прямо к изумленной таким зрелищем толпе. Пациенты прижались к стене, и вокруг зашелестело. «Вагис, Вагис». Панов понял, что странный посетитель здесь известен, и это разозлило его почему-то еще больше. Он с размаху пнул ботинком непрошенного гостя прямо в тощий зад, и Вагис с жалобным криком засеменил вниз по ступенькам. После этой сцены Панов еще с полчаса приходил в себя, работалось ему в тот день плохо, и он закончил прием раньше обычного. Вечером, когда он расслабленно сидел у телевизора, в дверь позвонили. Жены почему-то в это время в квартире не оказалось, и Панов пошел открывать сам. Это был не пациент. Пациенты никогда не звонили в дверь, жена Панова быстро отучила их от этого. У человека, стоявшего перед Пановым на пороге, был такой взгляд, что он невольно попятился. А тот, ни слова не говоря, вошел следом за ним в прихожую и прикрыл за собой дверь. В прихожей гость снял с голову черную фетровую шляпу и протянул ее хозяину. Панов машинально взял ее и повесил на вешалку. Гость удовлетворенно кивнул и, не подумав даже снять ботинки, направился мимо него в комнату. Все еще не пришедший в себя Панов потянулся следом. Здесь он рассмотрел незнакомца. На вид тому было около 40, густые черные волосы с заметной льняной проседью красиво обрамляли его гладкое бледное лицо. Одет незнакомец был в неброский темный костюм, ворот белой сорочки под костюмом был расстегнут, и из этого треугольника под шеей выпирал узел изящно повязанного черного шелкового платка. В комнате необычный посетитель сразу же уселся в кресло, бросив ногу на ногу, и сцепил на колени узкие холеные руки с длинными тонкими пальцами. На одном из пальцев красовался массивный золотой перстень-печатка с ящеркой. Та, казалось, шевелилась. На миг Панову стало неудобно за свой не первой молодости спортивный костюм и всклокоченные волосы, но потом он вспомнил, что находится у себя дома, а этот, в черном, к нему только что нахально вломился. И, выключив телевизор, он с вызовом уселся в кресло напротив. Незнакомец одобрительно кивнул и сказал добродушно: «Давайте знакомиться. Вас как зовут?» «Дмитрий Иванович», — неожиданно для себя послушно отозвался Панов. «Значит, тезки, Гость расцепил руки на колени и протянул ему правую ладонь. Рукопожатие его было сильным, но в то же время каким-то и мягким. «Рад познакомиться, наслышан», — продолжил посетитель все тем же добродушным тоном. «Вот, случилось быть проездом в вашем городе, решил заглянуть. Не возражаете?» Это звучало почти что издевательски, но тон, каким был задан вопрос, был вполне доброжелательным, и Панов невольно кивнул. «Тогда рассказывайте». «Что?» – удивился Панов. «Все», – спокойно пояснил гость. «С самого начала». Панов снова хотел возмутиться, но необычный посетитель пристально посмотрел на него своими темными, с какой-то странной прозеленью глазами, и Панов вдруг послушно стал рассказывать о всем, начиная от спора с Вовкой и кончая сегодняшней стычкой с Вагисом. Гость слушал внимательно. Иногда в течение рассказа уголки его тонких губ трогала еле заметная усмешка, а когда Панов поведал, как вытолкал Вагиса, гость широко улыбнулся, показав ровные белые зубы. «Правильно вы его», — заметил он одобрительно, — «надо было еще и по шее». «Вы знаете Вагиса», — удивился Панов. Гость кивнул. «Кто ж его не знает в этом городе? Разве что вы, Дмитрий Иванович. Это один из тех старых шарлатанов, что, прочитав книжонку по оккультизму, причем, заметьте, Дмитрий Иванович, часто и не дочитав ту до конца, принимаются уверять людей в том, что они великие маги и посему могут все исцелить любую болезнь, отправить вас в путешествие по времени и пространству, наслать порчу и ужасные болезни на ваших недругов, а также добрых друзей. Только платите. Дорогу вы ему перешли, Дмитрий Иванович. Кого-то из его пациентов сманили и, что того хуже, исцелили. Сам-то этот ваш Вагис и мухи не исцелит, вот и притащился попугать. Он на такие штуки мастак. Думал, что вы жулик, вроде него, только из начинающих, а вы оказались не таким. Вот и получил свое. Гость помолчал. «Не надоело еще, Дмитрий Иванович?» — спросил он вдруг. «Что?» — не понял Панов. «Вот это целительство! Как это?» — растерялся Панов. «Ведь люди же, люди, дорогой, Дмитрий Иванович, не заслуживают того, чтобы их исцеляли», — спокойно возразил гость. «Во-первых, в своих болезнях они виноваты сами. Во-вторых, лечить их хлопотно и скучно, одно и то же изо дня в день. В-третьих, это не слишком прибыльно. Если на то пошло, то гораздо прибыльнее делать наоборот. И вы этим и занимаетесь». Не удержался, чтобы не съязвить Панов. «Иногда», — гость усмехнулся. Казалось, он не заметил тона, с каким был задан вопрос, и Панову вдруг стало не по себе. «Если это вам, Дмитрий Иванович, так хочется знать, я никого не убиваю, не пугайтесь, в этом нет нужды. Люди все делают сами. Достаточно их об этом попросить. Иногда, и просто посмотреть. И что? Любого? Нет, конечно. Вам вот, например, нечего бояться, вы под защитой. Пока. И еще кое-кто. А вот другие». Гость вдруг пристально посмотрел на него и спросил: «В Бога веруете?» Панов замялся. «Понятно», — усмехнулся гость. «Но Библию хотя бы читали?» Панов кивнул. «Значит, знаете, что Бог вложил в душу каждого человека ощущение, какие поступки его правильные, а какие нет, что делать можно и нужно, а что нельзя никак. И каждый, Дмитрий Иванович, это знает, хотя, может быть, и не отдает себе в том отчета. Однако, люди не любят поступать по заповедям Божьим. Грешат и грешат, и ощущение вины, если бы вы только знали, какой еще, порою, вины, сидит внутри каждого, да еще растет, накапливается. И вот когда накопится достаточно, а у многих, Дмитрий Иванович, этого уже с избытком, тогда достаточно человеку сказать, что ему больше нечего делать в этом мире. Остальное он исполнит сам. Разумеется, сказать надо так, чтобы понял». Панов подавленно молчал, а гость продолжил, как ни в чем не бывало. «Поверьте, Дмитрий Иванович, вы не заслуживаете того, чтобы окончить свои дни в роли провинциального экстрасенса занюханной столицы этого занюханного молодого государства. А вот я бы мог, будь на то ваше желание, взять вас к себе в ученики, возможно даже сразу на вторую ступень, и обучить многому. Зачем? Тупо спросил Панов. Гость пристально посмотрел на него. Покачал головой. Раз спрашиваете, значит время еще не пришло. Рано я. Ничего, скоро поймете. Поисцеляйте пока, он в очередной раз усмехнулся уголками губ. Многие, если на то пошло, с этого начинали. Он встал и протянул руку. Покажите мне этот ваш шар. Панов безропотно повиновался. Гость вытянул ладонь с тяжелым металлическим ядром перед собой, и оно вдруг резко взмыло вверх и повисло в полуметре от этой холеной ладони, бешено вращаясь вокруг своей оси. Так продолжалось несколько секунд, затем тяжелый шар мягко упал в ладонь гостя. «Держите», — он протянул его хозяину, — «и можете не таскать его больше с собой, это фантом, и не рассказывайте больше никому то, что говорили мне». Особенно журналистам. Они уже тут были, виновато сказал Панов. Да, гость сморщился. То-то я смотрю, здесь у вас толпы. И что вы им сказали? Ничего. Ну и правильно. Особенно избегайте этих, с телекамерами. Не то потом даже на улицу не сможете выйти. Мало того, что к вам будут приставать, может запросто случиться, что какой-нибудь сумасшедший набросится, а на ваших родных. Что, сами понимаете, неприятно. Вам фотографии без вести пропавших уже приносили? Нет. Значит, все впереди. Хорошо, что у вас хоть хватило ума объявлений в газетах не давать. Проводите меня. В прихожей гость сам снял шляпу с вешалки, но надевать ее на голову не стал, так и вышел за порог со шляпой в руке. По темной и пустынной лестнице они спустились вниз. У подъезда стояла машина незнакомой Панову марки, большая, темная, тускло поблескивающая в свете дальних уличных фонарей. Гость нажал кнопку на дверце, и та распахнулась. Не запирает, невольно удивился Панов. Незачем. К моей машине, гость сделал ударение на слове «моей» даже не подойдут. Он бросил шляпу на заднее сиденье и повернулся к нему. Мысли он что ли читает? Удивился Панов. Мысли? Уважаемый Дмитрий Иванович, читать совсем не трудно, и это самое простое, чему вы сможете научиться, если хотите. Тем более, что люди мыслят так стандартно, спокойно промолвил спутник Панова и протянул ему руку. Прощайте. Пока. И мой вам совет. Не ходите в церковь. Не поможет. Такие люди, как вы, не воспринимают посредников между собой и Богом. Дав такой странный в эту минуту совет, гость сел за руль автомобиля и захлопнул за собой дверцу. Мягко, почти бесшумно заработал мотор, и тут вдруг плавно и быстро опустилось стекло на дверце водителя. «Возьмите». Гость держал что-то в руке, и Панов не сразу сообразил, что это были деньги. Толстая пачка 100-долларовых банкнот, перехваченная посередине тонкой белой резинкой. Он отступил на шаг и замотал головой. «Зря. Скоро они вам понадобятся. Тогда это». Пачка исчезла, и вместо нее появилась прямоугольная белая карточка. Панов осторожно взял ее. На карточке были только цифры, больше ничего. Цифр было много, и первые, заключены в скобки, код не только города, но и страны. Когда же он оторвал взгляд от них, ни у подъезда, ни даже на далекой улице никакого автомобиля уже не было. 7. Визит таинственного гостя не выбил Панова из привычной колеи, слишком много у него было работы, чтобы долго думать над малопонятными явлениями. Он и не думал. И даже шар свой шершавый, получивший столь уничижительную оценку пришельца, по-прежнему таскал с собою, привык. В эти же дни он познакомился еще с двумя своими коллегами. История с Вагисом, видимо, дошла и до них. Оба предварительно позвонили и попросили о встрече. Первым заявился молодой человек, весь какой-то дерганый и, судя по лицу, крепко пьющий. Он долго занудливо выпытывал у Панова, как тот работает. Особенно его интересовало, лечит ли он по фотографии, телефону или с помощью заряженных писем и брошюр. Панов отвечал скупо и односложно. Дерганый ему не понравился и охоты откровенничать не было. Кончилось все тем, что он заверил коллегу, что ни по фотографии, ни каким-либо иным способом на расстоянии он лечить не собирается, неприятный гость ушел от него довольный. Вторым оказался старичок, маленький, шустрый и весь какой-то мохнатый, словно леший. Он и жил, как леший, считай, в лесу, в крохотной лесной деревушке недалеко от города. Старичок оказался травником и шептуном, к тому же веселым. Панову он приглянулся чуть ли не сразу. Лесовичок не отказался ни от чая, ни от коньяка. Раз за разом опрокидывая рюмку в мохнатую щель рта, он шумно крякал, и видимая из-под волос часть его лица розовела на глазах. «Я, Дмитрий, людей сейчас редко пользую», — рассказывал лесовичок, со вкусом закусывая им же принесенным соленым груздочком. «От людей беспокойство и шум, стенание и скрежет зубовный, мне это уже тяжко. Я теперь с коммерцией больше занимаюсь. Люди добрые фирмы пооткрывали, компьютеров всяких поставили, а нечистой силы все одно боятся. Вот и зовут меня гонять. Пожальте». «И как это?» — полюбопытствовал Панов. Лесовичок вдруг вскочил, закрыл глаза и быстро-быстро забормотал нечто непонятное. Затем несколько раз крутнулся на месте, открыл глаза и внезапно быстрыми-быстрыми и какими-то паучьими движениями рук стал хватать в воздухе нечто невидимое. Причем казалось, что это невидимое сопротивляется и рвется из его рук, а он подбирал это нечто скрюченными сухонькими пальцами, потом стал мять в ладонях, не переставая при этом ожесточенно бормотать. Панову сделалось жутковато, а старичок вдруг так же внезапно, как и начал, прекратил свое бормотание, шлепнулся на стул и ловко опрокинул в рот заботливо наполненную Пановым рюмку. «И много вы так собрали?» — вновь полюбопытствовал Панов, приходя в себя. «Много», — лесовичок захихикал. «Нечистый, Дмитрий, вот здесь», — он постучал сухим пальцем по груди, — «в душе людской. А отсюда его только священник может изгнать, да и то не всякий, я таких и не встречал почти. В помещениях нечистому откуда взяться, тем паче в городе. Хотя водою святою их покропить, порою, и не бесполезно». Старичок вновь потянулся к рюмке. «Значит, дурите народ?» — без обиняков спросил Панов. «Дурю», — охотно согласился лесовичок. «От чего не дурить, когда они сами того хотят? Грех это небольшой, а вот деньги за него дают хорошие. Я, милый ты мой человек, на этом деле троим детям в России помощь оказываю, без меня бы они там сейчас на одном хлебушке с молоком жили бы, да двух внучек в институтах держу. А в институтах тех, помимо прочего, за науку платить надо, не казенное заведение. А дети ваши науку не переняли», — не отставал Панов. «А то бы как славно сейчас жили бы. А, досадливо сморщился старичок. В мать они пошли, а покойница, прости меня Господи, глупая женщина была. В партию эту вступила, на собраниях выступала и детей туда же потащила. Меня все малохольным перед ними выставляло, темным. В церковь, видишь ли, ходит, блажененький. Они меня и сейчас таковым считают. Поэтому я и уехал сюда и живу в отдалении от чад своих. Старушку вот себе нашел хорошую, опрятную, живем помалу. А от денег не отказываются». Старичок Панову нравился все больше. «От денег? Нет», — лесовичок снова захихикал. «От денег? Тем паче дармовых, хороший ты мой человек, никто не отказывается. Приезжают, подарки привозят, на мои же деньги куплены, почет и уважение оказывают. А мне и приятно. Знаю, что как помру, и хоронить все приедут, за папашиными деньгами. Слетятся». К концу застолья лесовичок развеселился настолько, что запел, да так заразительно, что Панов и, заглянувшая к ним на кухню жена, невольно подтянули. Лесовичок попытался исплясать, ловко вытанцовывая вокруг дородной супруги хозяина, но та оказалась слишком неповоротливой и неумелой, скоро смущенно шлепнула на табуретку. Вечер, одним словом, удался. Расстались они совершеннейшими друзьями. Напоследок Панов по просьбе Лисовичка поправил ему плечо. У старичка оказался застарелый периартрит, видимо, здорово мешавший ему исполнять профессиональные обязанности. Прощаясь, они троекратно облобызались, и Лисовичок пригласил Панова в гости, на ушицу с кореньями. И предложение это было с благодарностью принято. 8. Неприметный человек в сером костюме сидел на лавочке в сквере и листал газету. Прохожий, случись ему в этот непривычно жаркий день начала сентября забрести в этот пыльный городской сквер, не обратил бы на незнакомца в сером внимания. Человек, как человек, не молодой, но и не старый, не красавец, но и не урод, одет не бедно, но и не богато, словом, обыкновенный гражданин, каких миллионы вокруг, и только по взглядам, который гражданин на лавочке время от времени бросал то на часы на своем запястье, то, по сторонам, можно было понять, что он кого-то ждет, ну и пусть. Подумал бы в этом случае посторонний прохожий, ждать в сквере у нас никому не возбраняется, что, конечно же, было чистой правдой. Ждал, впрочем, неприметный гражданин недолго. Вскоре после его водворения на лавочке на аллее показалась молодая женщина, высокая, хорошо сложенная и броско одетая. Ее, вдобавок ко всему, можно было бы назвать и красивой, если бы не заметные следы душевных переживаний на лице и обильный макияж, призванный все это скрыть, но, как чаще всего бывает в таких случаях, только эти следы подчеркнувший. Когда женщина приблизилась к лавочке, гражданин с газетой встал и, церемонно поздоровавшись, предложил неизвестной присесть. Та, не ожидая дополнительных приглашений, устало опустилась на вымазанные тусклой зеленой краской брусья скамьи. Гражданин в сером примостился рядом. Они завели разговор, негромкий и неслышный любопытствующему со стороны. Однако, любопытствующих в этот жаркий полуденный час в сквере не было, поэтому двое на скамье могли говорить откровенно и все, что им хотелось. Так оно, впрочем, и было. «Вы не представляете, Юрий Александрович, как я измучилась», — говорила незнакомка, всхлипывая и аккуратно промокая набегавшие из густо покрашенных ресниц слезы шелковым кружевным платочком, каждый день только и думаю, а вдруг сегодня, вдруг вот позвонят. «Все-таки, Аллочка, давайте сначала», — попросил Юрий Александрович, судя по всему не разделявший тревоги своей собеседницы. «С чего все началось?» Ему позвонили. Начало Аллочка и громко всхлипнула. Человек в сером костюме терпеливо дождался, когда соседка по лавочке успокоится и продолжил тем же ровным тоном. Позвонили. И что сказали? Что не пройдет и двух месяцев, как его похоронят. Женщина закрыла лицо платком и зашлась в рыданиях. Юрий Александрович вздохнул и погладил соседку по плечу. Та зарылась ему лицом в грудь и так застыла, бурно всхлипывая. «Ну ладно, будет». Юрий Александрович погладил ее по спине и сказал тем же спокойным тоном: «Если мы с вами тут будем долго плакать, лучше не станет, Аллочка. Так что давайте все-таки поговорим». Аллочка послушно оторвала голову от его груди и, в очередной раз промокнув глаза платочком, села рядышком. Посторонний, посмотревший на нее в эту минуту, понял бы, что больше плакать она не будет. Но посторонних, как уже упоминалось, рядом не было. Единственным, кто заметил изменения в поведении молодой женщины, был все тот же гражданин на скамейке. «Это, наверное, была шутка?» — спросил он. «Нет», — Аллочка покачала головой и повторила. «Нет, я, когда Славик мне об этом сказал, сразу поняла. Хотя он и пытался улыбаться, говорить, что вот, какой-то дурак позвонил. А какой у него был голос?» Вновь поинтересовался Юрий Александрович. «Муж вам рассказывал?» «Да, какой-то механический и страшный, как у робота. Я сразу поняла, что что-то здесь не то». «Так», — сказал Юрий Александрович и отложил в сторону газету, которую до этих пор держал в руке. «Такой ровный, густой». «Да, да», — женщина смотрела на него, широко раскрыв глаза. «Вы знаете, кто это?» «Боюсь, что да», — Юрий Александрович нахмурился. Это действительно серьезно. Юрий Александрович хмуро кивнул. Вы можете мне рассказать? Наверное, человек в сером костюме пожал плечами. Подписки насчет этого я не давал, да и никто не требовал у меня молчать по этому поводу. Несколько лет назад я, Аллочка, о чем вы, конечно, не знали, служил в воинской части, оперуполномоченным особого отдела дивизии. Время тогда было, сами помните какое, страна разваливалась, ну и утащили у нас со склада несколько ящиков с автоматами и патронами к ним. Скандал, сами понимаете. Сначала все думали, что кто-то из солдат побаловался, мигом найдем, а тут нет. Комдив на ушах, штаб армии тоже, из части контрразведка не вылазит, словом, хватило. Гражданин в сером полез в карман и достал пачку сигарет. Женщина тут же извлекала из сумочки свою, и они оба задымили, пуская дым к знойному небу. Вот тогда, продолжил Юрий Александрович, мне и привели этого. Прапорщик один наш из части сосватал. Он и в первый день предлагал, да только я его послал. Какие еще экстрасенсы? Ну а потом, утопающий за соломинку хватается, и что? Нетерпеливо спросила женщина. Первым делом он сказал, где оружие спрятано. Не само место, конечно, вот в этом леске ищите, говорит. Ну, послали роту, нашли. Сами понимаете, тут уже по-другому на него смотреть стали. А он попросил документы всех, кого мы подозреваем, принести. Собрали мы военные билеты и удостоверения личности, штук 80 набралось. Всех, кто мог хоть как-то. Он 3 документа отобрал. Эти, говорит, взяли мы их, нажали, те и раскололись. Хотели в Карабах автоматы продать, тогда там только все начиналось. И один из этих 3, заместитель мой, человек в сером костюме горько усмехнулся. А дальше? Женщина смотрела на него, не отрываясь. Что дальше? Их посадили, меня в звании повысили. В отчетах я же не писал, что экстрасенс помог, засмеяли бы. Потом он еще нам пару раз помог, после чего меня и в комитет на оперативную работу забрали. Но вскоре мы перестали работать. Почему? Наша служба работает только с теми, кого может контролировать. Как с вами, Аллочка. Вы же никому не рассказываете, откуда в свою нынешнюю супружескую постель попали. Женщина вспыхнула и насупилась. Вот так. А его прижать ни на чем было, стал своевольничать. Ну и? Потом я узнал, что он этими штуками занимается. Звонит кому-то и говорит, что через какое-то время того похоронит. И? Хоронит. Всегда, я проверял. Я не знаю, как он это делает, но слова его всегда сбываются. Знаю только, что берет за это немало. Нам с вами за всю жизнь не заработать. Неужели с ним ничего нельзя сделать? Вы, полковник, ваша служба такая, и не можете справиться с таким. А как? По закону ему ничего не вменишь. Нельзя привлечь к суду человека, который позвонил и кому-то какие-то слова сказал. Да еще доказать надо, что это именно он звонил. А чтобы провести секретную операцию, нужно, чтобы он покушался на устои государства. А вы не знаете, чей Славик сын? Знаю. Но позвонили ему, а не отцу. Кроме того, насколько я понимаю, это частное дело, а не диверсия со стороны недружественного государства. Ведь так? Женщина опустила голову. Муж говорил вам, из-за чего это случилось? Нет. Но я думаю, что из-за долгов. Он много должен. Вот видите. Думаете, мой начальник одобрит секретную операцию по защите должника? Даже, если он чей-то сын. У нас через год выборы, Аллочка. Неужели ничего нельзя сделать? Человек в сером костюме пожал плечами. Насколько я знаю, это можно предотвратить, если тот, кто заказал этот звонок, попросит исполнителя сигнал отменить. Пусть ваш Славик вернет долг, и тогда, я думаю, все наладится. Он не может, глухо отозвалась женщина. Нечего отдавать, он все потратил. Не без вашей помощи. «Конечно», — усмехнулся Юрий Александрович. Женщина не ответила и только ниже опустила голову. «Если нет денег, Тогда пусть хотя бы встретится с кредитором, объяснит, что и как. Может и договорятся.